Когда Людовик XI взошел на французский престол, то, собственно, Францией считалось только небольшое герцогство со столицей в Париже. Герцогства Нормандия, Бургундия, Аквитания, Гасконь, графства Бретань, Анжу, Бурбон были почти самостоятельными владениями. Во время восстания дворян против Карла VII Людовик поддержал врагов королевской власти. Но, получив корону, начал беспощадную борьбу с герцогами, которые пытались отстоять свою независимость. В этой борьбе он использовал все средства – интриги, коварные нападения и убийства. Людовик удалил от двора советников своего отца и окружил себя людьми низкого происхождения. Он преследовал знатных вельмож, особенно принцев королевской крови своих братьев, не пропуская случая унизить их. В конце концов, дворяне объединились в Лигу общественного блага, чтобы противостоять королю. Возглавили Лигу два Карла – брат Людовика XI Карл Беррийский и герцог Бургундии Карл Смелый. Бургундия играла особую роль в истории Франции. Она была так сильна и богата, что ее можно было считать не французским герцогством, а самостоятельным государством. Правили ею потомки королевского рода, которые по происхождению ничем не уступали тем, кто владел Парижем. Бургундию они получали не как дар короля, а как свое наследственное владение. Карл Смелый в юности страстно увлекался военными занятиями и рыцарскими упражнениями. Уже в 19 лет он прославился как неустрашимый воин. Под его командованием войска Лиги общественного блага разбили армию Людовика XI и окружили Париж. Чтобы выиграть время, король обещал выполнить все, что от него требовали, и подписал договор, по которому его земли оказались в окружении земель враждебных герцогов. Но потом он перессорил своих врагов между собой и по одному победил их. Открыто выступить против Карла Смелого Людовик побоялся. Он подготовил восстание в нескольких его городах, а сам, чтобы обмануть герцога притворным доверием, отправился к нему в гости. Карл Смелый узнал о планах короля. Он задержал его у себя как пленника и жестоко подавил восстание. Чтобы спасти жизнь, Людовик предал своих союзников и лицемерно поддержал Карла Смелого, когда тот казнил их. «Кто не умеет притворяться, тот не умеет царствовать», — говорил Людовик. Вернувшись в Париж, он все-таки начал войну с Карлом Смелым. В это время герцог австрийский Сигизмунд заложил Карлу Смелому свои земли — герцогство Эльзас. Правитель, поставленный в Эльзасе Карлом, вызвал своей жестокостью восстание. Людовик XI воспользовался этими событиями. Он пообещал восставшим помощь Швейцарии, а швейцарцев убедил, что Карл Смелый хочет их лишить свободы. Сигизмунду Людовик XI, прославившийся необычайной скупостью, одолжил денег, чтобы он выкупил у Карла свои заложенные земли. Все это нарушало планы Карла Смелого, мечтавшего превратить Бургундию в великую державу и стать императором. Узнав о связях восставших со швейцарцами, Карл Смелый пришел в ярость. Он подавил восстание и двинулся на швейцарцев. Отчаянная смелость Карла на этот раз сослужила ему плохую службу. Полагаясь на личную отвагу, он недооценил врага и проиграл первое сражение, самонадеянно напал второй раз, опять был разбит и в третьем бою у города Нанси потерпел сокрушительное поражение и погиб сам. Людовик XI ловко воспользовался просьбой вдовы Карла Смелого о защите Бургундии и присоединил земли своего главного соперника к своим владениям. Это еще больше укрепило короля, и спустя некоторое время он с помощью наемников-швейцарцев победил и остальных герцогов, пытавшихся сохранить независимость. Многих из них он держал в подвалах своего дома в неудобных тесных клетках. В таких клетках узник не мог даже распрямиться или прилечь. Любимый замок Людовика назывался Плеси-де-Тур. Король жил в нем вдали от двора, опасаясь покушения на свою жизнь. Занявшись мирными делами, он покровительствовал наукам, особенно медицине, он всегда интересовался ядами, основал в Сорбонне типографию и возродил государственную почту, прекратившую свое существование с падением Рима. Людовика XI называют создателем французского государства. Для многих историков и писателей средневековая Франция – символ благородства и рыцарства. Но единой она стала благодаря трусливому воину и бесчестному правителю. Он прославился не громкими победами и великими замыслами, а скупостью, коварством и подлостью. И тем не менее, великая и прекрасная в будущем Франция была собрана воедино именно им, Людовиком XI.